Закон номер 6. Закон соответствия. Закон соответствия очень важный. Он обобщает и объединяет все остальные. Он гласит, что внутри, то и снаружи. Ваш внешний мир есть отражение вашего внутреннего мира. Можно узнать, что происходит внутри вас, наблюдая за тем, что происходит вокруг вас. В Библии этот закон звучит так: «По плодам их узнаете их». Все в вашей жизни идет изнутри во внешний мир. Внешний мир взаимоотношений соответствует вашей истинной личности. Ваш внешний мир здоровья соответствует внутреннему состоянию. Ваш внешний мир доходов соответствует внутреннему образу мысли и настрою. То, как люди реагируют на вас, соответствует тому, как вы относитесь к ним. Машина, за рулем которой вы сидите, ее внешний вид соответствует вашему состоянию души. Положительные отношения, уверенность в контроле над своей жизнью, домом, машиной, работой приведут к организованности и эффективности. Перегруженность работой, разочарование и несчастье, и ваша машина, рабочее место, дом и даже шкаф для одежды будут отражать состояние растерянности и путаницы. Все идет изнутри наружу. Моей огромной ошибкой, совершенной в молодости, было то, что я акцентировал свое внимание, чтобы делать, а не на том, чтобы быть. Я чувствовал, что могу получить желаемое, практикуя определенные методы. Потом я понял, что практика, конечно же, нужна, но ее одной недостаточно. Немецкий философ Гёте сказал: «Нужно быть чем-то, чтобы сделать что-то. Сначала лучше изменить себя. Внутри нужно стать другим человеком. Затем результаты проявятся наружу. Долго притворяться у вас не получится, если вообще удастся». Есть люди, которые пытаются изменить лишь немногие аспекты своей жизни путем изменения других людей. Им не нравится отражение их собственной жизни в зеркале, поэтому они работают над полировкой зеркала вместо того, чтобы изменить отражаемый объект. Эмерсон писал: «То, чем вы являетесь, кричит так громко, что я не могу разобрать ни слова, что вы произносите. Окружающие всегда вас видят таким, какой вы есть на самом деле. Вам редко удается обмануть кого-либо. Единственный способ поменять то, что снаружи, — измениться внутри». Уильям Джеймс писал: «В моей жизни произошла настоящая революция, когда я открыл для себя, что люди способны менять внешние аспекты своей жизни, изменив внутренние». Один из самых важных вопросов, который вы можете задать себе, звучит так: «Каким человеком я должен быть, чтобы заслужить уважение авторитетных мне людей и чтобы прожить жизнь так, как я того хочу?»